все собственными своими глазами. Почему ты сейчас говоришь не так, как раньше? Всыпать ему! Служители Ямыни схватили Уляна и собрались бить. Сюэ Пань на самом деле не дрался с Джан Санем, вскричал Улян. У него чашка выскользнула из рук и ударила по голове Джан Сане. Проявите милость, почтенный господин. Спросите у самого Сюэ Паня, правду ли я говорю. Начальник уезда велел подвести Сюэ Паня и спросил: чем была вызвана твоя вражда к Джан Саню? Как он был убит? Говори правду. Будьте милосердны, почтенный господин, взмолился Сюэ Пань. Я не собирался бить Джан Саня. Я просто выплеснул вино на пол, так как он не хотел заменить его. От неосторожного движения чашка выскользнула из моих рук и ударила его по голове. Я бросился к нему, чтобы остановить кровь, но мне это не удалось. И через некоторое время он умер от потери крови. В тот момент, убоявшись, что вы прикажете меня бить, почтенный господин, я признался, будто умышленно убил его. Прошу вас, почтенный господин, будьте снисходительны. Дурак же ты! — закричал начальник уезда. Прежде ты говорил, что рассердился на него, так как он не хотел заменить тебе вино, и несколько раз его ударил, а теперь утверждаешь, будто по неловкости чашка выскользнула у тебя из рук. Лицо начальника уезда приняло сердитое выражение. Он стал угрожать Сюэ Паню, что его будут бить и пытать. Однако Сюэ Пань продолжал упорно твердить одно и то же. Тогда начальник уезда приказал следователю огласить описание ран убитого, составленное при обследовании трупа на месте преступления. При обследовании трупа убитого Джан Саня на теле никаких ран не было обнаружено, доложил следователь. Только на темени оказалась рана длиною в 1 цунь и 7 фэни и глубиною в 5 фэни, нанесенная массивной фарфоровой чашкой. Вследствие хрупкости кость на темени дала трещину в 3 фэни шириной. Такие ранения происходят в результате резкого удара. Начальник уезда знал, что в эти описания его подчиненные внесли изменения, поэтому он прекратил допрос и велел свидетелям подписать новые показания. «Высокочтимый начальник!» — вдруг завопила Джан Ван. «В тот день я слышала, что на теле моего сына было обнаружено еще несколько ран. Почему же сейчас говорят, что их не было?» «Эта женщина болтает вздор!» — вскричал начальник уезда. «Вот, у меня подробная бумага с результатами обследования трупа. Видишь?» С этими словами он вызвал дядю убитого Джан Эра и спросил его: «Помнишь, сколько ран было на теле твоего племянника?» «Одна рана на голове», — отвечал Джан Эр. «Подойди-ка сюда», — сказал начальник уезда, обращаясь к Джан Ван, и велел писарю показать ей акт обследования тела. О старости стодворки и дяди убитого приказал разъяснить ей содержание бумаги. Так как обвиняемые и свидетели утверждали, что убийство произошло не в результате драки, начальник уезда велел всем подписать свои показания, а обвиняемого заключить в тюрьму вплоть до получения указаний высшего начальства. Всем присутствующим он приказал удалиться из зала суда. Джан Ван продолжала голосить: а начальник уезда велел служителям выгнать ее.